Нетерпеливо желал я увидеть баловницу-старушку, которая почему-то не была у нас в течение прошедшей недели. Не сердится ли она на нас? Не говорил ли ей отец чего-нибудь, думалось мне. Я завтра непременно все разузнаю. С такими мыслями пришел я домой. В передней нашей квартиры встретила меня матушка. Ее глаза были красны от слез. Отец ходил большими шагами из угла в угол по комнате, рубанки валялись на полу, на диване сидел дядя, положив голову на стол и охватив ее руками. «Что с тобой, мамаша?» – спросил я у матушки. «Ты плакала?» «Ничего, мой друг. Так скучно стало». «Здорова ли бабушка?» «Слава богу, здорова. Я пойду к ней завтра?» «Нет, мой друг, ты долго не увидишь бабушки», – сказала матушка и не могла долей пересилить себя, заплакала. «Полно, Соня», – заботливо промолвил отец и подошел к ней. «Твоя бабушка в тюрьме! Я виновник ее позора!» – трагическим голосом закричал дядя. Я остолбенел от удивления. Тюрьма, крепость, цепи – все это смешивалось тогда в моем уме в одно страшное целое. «Бабушка в крепости? Разве бабушка кого-нибудь убила?» – воскликнул я с ужасом. «Разве бабушка, моя добрая бабушка, может кого-нибудь убить?» Я заплакал. «Не плачь, Саша. Бабушка не преступница и не в крепости. Ее просто посадили в дом, где содержатся люди, не заплатившие своих долгов. Она очень много задолжала», – объяснил мне отец. «Так надо заплатить за нее, папа. Ты заплатишь?» «Нет, Саша, я не заплачу. У меня нет столько денег», — сказал отец. «Я, а не она, наделал долги! Я застрелюсь, застрелюсь!» — вопил дядя, стукаясь головой о стол и теребя себя за волосы. «Эта комедия начинает надоедать», — заметил отец. «Комедия? Комедия? Как ты осмелился это сказать, мужик? Бесчувственное животное!» — крикнул дядя и со сжатыми кулаками подбежал к отцу. «Ты с ума сошел», — холодно сказал отец, и неторопливым движением руки оттолкнул дядю на диван. Я никогда не видал отца столь хладнокровным и страшным в одно и то же время. В его глазах промелькнул какой-то зловещий, нехороший огонь, заставивший меня вздрогнуть. В это мгновение отец был похож на зверя. «Я тебе еще раз повторяю», — заговорил он, делая ударение на каждом слове и произнося их медленно. «Это комедия, слышишь ты?» «Комедия и невыносимая! Теперь не время ломаться. Надо хлопотать и выкупить несчастную мать. Надо съездить к вашим аристократам, обить пороги и вымолить деньги». «Голубчик, я не могу. Я никуда не поеду, хоть ты убей меня. Лучше умереть, а не ехать», — проговорил дядя плачевным тоном. Бедняк присмирел и был жалок в эту минуту. «Я пойду», — сказала матушка и пошла одеваться. Отец снова заходил по комнате, делая большие шаги и хмуря лоб. «Добрая женщина, Соня!» — сказал дядя по уходе матушки. «Добрая! Решилась унижаться за вас! Что вы ей? Родня? К черту все родственные отношения, если они приносят одни страдания! Вы жили, баклуши били, мотали, а эта добрая должна за вас кланяться? И кому и для чего?» Торопливо и страшной злостью, почти задыхаясь, говорил отец. Наконец он остановился перед дядей. «Прошу тебя, Петр Иванович, уйди ты домой. Теперь мне не по себе. За себя я не могу поручиться». Отец снова заходил по комнате. Дядя взглянул на его лицо и поспешил уйти. Страшно гремел в этот вечер отцовский молоток. Точно отцу хотелось разбить все вдребезги. Когда матушка возвратилась, отец уже был совершенно покоен и ласково, крепко пожал ее руку. «Есть толк?» – спросил он. «Есть», – отвечала матушка, и оба замолчали. Он не расспрашивал, она не рассказывала о том, что и как сделалось.